Кумавиев, не то Маковиев, в 7-й роте в Измайловском он жил. Бог с ним. Бог с ним? Нет, не бог с ним. А разве черт с ним? Так это ему больше кстати. Да это я только о фамилии-то. Да, о фамилии, ну это пожалуй. Фамилия ничего, фамилия простая. А что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал. «Жени меня, Домна Платонна!» «Изволь, — говорю, — женю. Отчего, — говорю, — не женить? Женю!» Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и уськи этак твердо носит. Ну, начинаю я его сватать. Отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества. Дом свой на песках, и девушка порядочная, полная, румяная. В носике вот тут-то, в самой в переносице, хоть и был маленький изъянец, но ничего это. Потому от золотухи это было. Хожу я, и его под лица с собою вошу. И совсем уж у нас дело стало на мази, тут уж я, разумеется, надзираю за ними как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно. Да уж и был такой слух, что он с одной девицей из купечества, обручившись, и деньги 200 серебра на экипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта казалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну уж, знавши такой про человека, разумеется, смотришь в оба. Нет-нет, ты завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему, а он, надо тебе знать, две комнаты занимал. В одной так у него спальня его была, а в другой вроде зальца. Хожу это и вижу. Дверь из зальца в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать, вояжный, потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егупов и будет. «Что?» — я говорю это, сама-то к нему оборачиваюсь, или говорю, «хозяина дома нет». А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала, дом землемер или его нету. Но, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтобы подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь. Погода, говорю, стоит нынче какая приотличная. Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да как словно из бочки, как рявкнет. «Что, — говорит, — такое? Погода, — опять говорю, — стоит очень приятная. Врешь, — говорит, — пыль большая. Пыль такие точно была. Ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что ты, мол, это такой. Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито? Вы... Говорю ему опять, как Степану Матвеевичу, с родственник будете или приятели только, знакомые? Приятель, отвечает. Отличный, говорю, человек, Степан Матвеевич. Мошенник, говорит, первой руки. Ну, думаю, верно, Степана Матвеевича дома нет. Вы, говорю, давно их изволите знать? Да знал, говорит, еще когда баба девкой была. Это, отвечаю, сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, но только я не хочу греха на душу брать. Ничего за ними худого не замечала. А он ко мне этак гордо. Да у тебя на чердаке-то что, говорит, напахано? Сено? Извините, говорю, милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что Богом туда предназначено. Толкуй, говорит. Мужик ты, думаю себе, мужиком тебе и быть. А он в это время вдруг меня и спрашивает. Ты, говорит, его брата Максима Матвеева знаешь? Не знаю, говорю, сударь. Кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю. Этот, говорит, плут, а тот и еще почище. «Глухой. Как, говорю, глухой? А совсем-таки, говорит, глухой. Одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит. Скажите, говорю, как удивительно. Ничего, говорит, тут нет удивительного. Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой глух. Ну да, то-то совсем ничего в этом и нет удивительного. Вот у меня, у сестры, на роже красное пятно, как лягушка точно сидит. Что ж мне-то тут такого? Родительница, говорю, верно, в своем интересе чем испугалась. Самовар, говорит, ей девка на пузо вывернула. Ну, я тут-то вежливо пожалела. Долго ли, говорю, с этими, с быстроглазыми до греха? А он опять и начинает. Ты, говорит, если только не совсем ты дура, так разбери. Он, этот глухой брат ты его, на лошадей охотник меняться. Так-с, говорю. Ну, а я его вздумал от этого отучить. Взял, да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет. Так-с, говорю. А теперь мне у него для завода бычок понадобился. Я у него этого бычка и купил, и деньги отдал, а он, выходит, совсем не бык, а вол. Ах, говорю, боже мой, какая оказия, ведь это, говорю, не годится. Уж разумеется, говорит, когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую штуку отшучу. У меня на этого его брата Степана Матвеевича расписка в 100 рублей есть. А у них денег нету. Ну так я им себя теперь и покажу. Это, говорю, точно, что можете показать. Так ты, говори, так и знай, что этот Максим Матвеевич — каналья, и я вот его только дождусь, и сейчас его в яму. Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что, сватаючи их, сама я их порочить не должна. «Сватаешь?» — вскрикнул. «Сватаюсь». «Ах ты, — говорит, — дура ты, дура! Нет-то ты не знаешь, что он женатый!» «Не может, — говорю, — быть!» «Вот тебе и не может, когда трое детей есть!» «Ах, скажите, — говорю, — пожалуйста! Ну, Степан, — думаю, Матвеич, отличную же вы было со мной шутку подшутили!» И говорю, что стал бы же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель. А он, этот полковник Егупов, говорит, ты, если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело — меня со сватой. Извольте, мол. Нет, я, говорит, это тебе без всяких шуток вправду говорю. Да извольте, отвечаю, извольте. Ты мне, кажется, не веришь? Нет-с. Чего же? Это, мол, действительно, если человек имеет расположение от рассеянной жизни увольниться, то самое первое дело ему — жениться на хорошей девушке. Или, говорит, хоть на вдове, но чтобы только с деньгами. Да, мол, или на вдове. Пошли у нас тут с ним разговоры. Дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним с аспидом помучилась. Из себя страшный, большой и этакой фантастический. Никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разные расположения, но только такого мужчину, как этот Егупов, не дай Господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется, орет. «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу, сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь, ах, обиду какую кровную ему кто нанес, а он сердит от того, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша пресноблаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбыли смотрины, и сговор назначили. Приезжаем мы с ним на этот сговор. Много гостей, родственники с невестиной стороны и знакомые, все хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей в одном угле на стуле сидит этот землемер Степан Матвеевич. Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала. Верно, думаю, должно быть, его из ямы выпустили. Он и пришел по знакомству. Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин Колобов Семен Иванович, купец, пьяный пришел. И начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. Лизни, говорит, его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я, болтает его, знаю. Это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву. Ну, только этого же не допустили, и Семена Ивановича самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную. Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале, как что-то загудет, тот опять поднимает икону, а по зале опять го. И вдруг явственно выговаривает: «Нечего, — говорит, — петь Исаию, когда Мануил в чреве». Господи, даже отороп на всех напал, невесте конфуз. Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня. Ну что, думаю, ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа? А в зале опять как застонет. К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху жена катит, Богу молится, слезьми обливается. Бросились туды-сюды, никого нет. Боже мой, что тут поднялось? Невестин отец образ поставил, да ко мне, чтоб бить. А я, видячи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был, говорит, хоть справки наведите, а глаз все свое, так для всех даже внимательно. Не вдавайте, говорит, рабы от раковицу на брак скверный. Все дело в расстрой. Что ж ты думаешь, все это было? Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь, — говорит, — домна, ведь это все подлец-землемер Пупком говорил». «Ну как так, домна Платонна, Пупком? А Пупком? Или чревом там, что ли, бесов лукавый знает, чем он это каверзил? То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются». Один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут. Я даже смутился при выражении домную Платоновную совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платонна все, конечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом. «Да право ей Богу!» Продолжала она ноткою выше. «Ты только сам помилуй, скажи, что хитрости всяких настало. Тот летит по воздуху, что птицей одною назначено, тот рыбою плавает и на дно морское опускается, тот теперь, как на Адмиралтейской площади, огонь серный ест, этот животом говорит, другой еще что другое, что человеку непоказанное делает. Господи, бес лукавый самый тот уж им повинуется». И все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было даже, что была я отдана бесам на поругание. Матушка, говорю, неужто и это было? Было. Так не томите, рассказывайте. Давно это. Лет, может быть, 12 тому будет. Молодая еще в те поры была и неопытна, и задумала я овдовевши торговать. Ну, чем думаю торговать? Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярмарке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехал я на ярмарку, накупил холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор, на постоялый хлоп, въезжает троечник. «Везли мы, — сказывает, — из Киева в коренную на семи тройках орех. Да только орех мы этот подмочили, и теперь, говорит, сделала с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка. Где ж, спрашивают твои товарищи? А товарищи, отвечают, кто куда в свои места поехали. А я думаю, не найду ли хоть седачков каких. Откуда же, пытаюсь, из каких местов ты сам? А я Куракинский, говорит, из села Куракина. Как раз это мне к своему месту. Вот, говорю, я тебе, одна седачка готовая. Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтобы еще седаков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать. Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и все мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу у одного мешок, у другого сумка, у третьего чемодан, да еще ружье у одного. «Куда ж, — говорю извозчику, — ты это нас всех запихаешь?» «Ничего, — говорит, — улезете. Повозка большая, 100 пудов возим». Я, признаться, был хоть и остаться рада, да рубь-то ему отдан, и ехать опять не с кем. С горем с таким и с недовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из седаков говорит: «Стой у кабака! Пили они тут много, и извозчика паят. Поехали!» Опять версту проехали, гляжу, другой кричит: «Стой, — говорит, — здесь Иван Иваныч Ёлкин живет, никак, — говорит, — его минать не должно». Раз они с 10 этак останавливались, все у своего Ивана Иваныча Ёлкина. Вижу я, что дело этак уже к ночи, и что извозчик наш распьяным пьян-пьян сделался. «Ты, — говорю, — не смей больше пить». «А чего это так?» — отвечает, — «не смей». «Я и так, — говорит, — несмелый. Я все это не смеючи действую». «Мужик, — говорю, — ты, — и больше ничего». «Ну-ка что ж, что мужик, а мне, — говорит, — абы водка». «Тварь-то, глупец, учу его, пожалел бы свою». «А вот я, — говорит, — ее жалею». Да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молюсь, пятница просковее спаси, помилуй. Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши наконец приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смеркалось, и не то чтобы, как сказать, дождь и шел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть, как набрякли, держамшись, и уж я рад, радешенька, что наконец-то мы едем тихо, сижу уж и голосу не подаю. А у тех, тем часом слышу, разговор пошел. Один сказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье 2 раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил. Я, рассказывает, мертвую кость имею. Кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется. А другой хвастается, что у него есть свеча из мертвого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить. И ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула. Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, потряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит. «Как бы, — говорит, — нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю. Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, виск, гам, что такое, гляжу. Ночь, повозка наша стоит, и около нее все вертятся да кричат, а что кричат, не разобрать. Шурле-мурле, шире-мире-кравермир, орет один. Наш это, что с ружьем-то ехал, бац, из одного ружья пистолет лопнул, а стрельбы нет. Бац, из другого, Пистолет опять лопнул, а стрельбы нет. Друг этот, что кричал-то, опять как заорет: «Шире, мире, кровермир!» Да с этим словом хап меня под руки-то из телеги, да на поле, да и ну вертеть, ну крутить. Бож мой, думай, что ж-то такое? Гляну, гляну вокруг себя. Все рожи такие темные, да все вертится, и меня крутят, да кричат: «Шире, мире!» Да за ноги меня, да ну раскачивать! «Батюшка!» — взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи. «Никола Божий Амчинский, триех дев непорочно невестителю, чисто ты, усердный хранителю, не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!» Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу, будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною, перед ногами моими, плывет небольшое этакое озерцо, но причистое, припрозрачное, а вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой кустарник и таково тихо шатается. Забыл я тут и про молитву, и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видала. Вдруг вижу я, что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман, и точно настоящая пелена так по полю и расстилается. А тут под туманом, на самой на середине озера, вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше, как с петуха будет, личико крошечное, в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит. Удивительный, думаю, какой человек, будто как куколка хорошая. И все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем даже не боюсь, вот так ни капли не боюсь. Только он, смотрю, начинает всходить, всходить, и все ко мне ближе, ближе, и, наконец, того дела прыг прямо ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково приважно поднял свой картузик и здравствуется. Смех меня на него разбирает ужасный. Где ты, думаю, такой смешной взялся? А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит: «Да ведь что же говорит-то? Давай, — говорит, — домочка, сотворим с тобою любовь». Так меня смех и разорвал. «Ах ты, — говорю, — шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?» А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочетком: «Ку-ка-ре-ку-ку-ку». Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло. Стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаешь, что ж это такое? Лягушки, карпи, лещи, раки, кто на скрипку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют. Тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает. Ах, думаю, плохо это. Ах, совсем это нехорошо. Огрожу я себя, думаю, молитвой. Да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет Бог», а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися». И в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бум-бурум. Что это, мол, я такое? Тарбан, что ли? И гляжу точно я, тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мене нарезывает. Ох, думаю, батюшки, ох, святые угодники. А он все по мне смычком-то пилит, пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрели всякие, а другие еще поджигают. «Тарабань, жестче, жестче, тарабань!» — кричат. «Боль тебе, — говорю, — в животе непереносная, а все гуду». И как целую ночь целехонькую на мне тарабанили, целую ночь до бела света была я им крещен человек за место тарабана, на утешение им бесом служила. Это, говорю, ужасно, и очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое. Поле, лужица это точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела. А с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, Тут же и сверточек мой с холстом, и сумочка, все в целости, а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой доехала. И что же вы, Домна Платонна, уверены, что все это с вами действительно приключилось? А то, врать я, что ли, на себя стану? Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то? Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им ноготы-то своей не открыла. Я подивился. Да вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе. Как же вышло? Слушай. Купила я для одной купчихи мебель на гороховый у выезжих. Были комоды, столы, кровати и детская кроватка с этаким стесьменным дном. Заплатила я 13 рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рубь за 40 к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель. А хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары, халам-балам. Как ты смеешь орут вещи брать? Я туда, я сюда, не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет, боже мой. На силу я надумалась. Ну, ведите, говорю, меня в квартал. Я, говорю, квартального жена. И только это сказала. Входят на двор эти господа, у которых мебель купила. Продано, говорят, точно, ей эта мебель продана. Ну, извозчик мой говорит, садись. Думаю, точно. Замест того, чтобы на живейного тратить, сяду я в кроватку детскую. Высоко они эту кроватку, на самой наверху воза над комодой утвердили. Но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь, тресь, тресь. Ах, думаю, батюшки, ведь это я проваливаюсь. И с этим словом хотела встать на ноги, да трах, и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть. Одежа вся взбилась, а ноги голые над комодой мотаются. Народ дивуется, дворники кричат, закройся, квартальничиха, а закрыться нечем. Вот он, варвар какой. Это кто ж, говорю, варвар? Да извозчик-то. Где же, скажи ты, пожалуй, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит? Мало ведь, чуть не всю Гороховую я так проехала. Да уж городовой спасибо ему остановил. Что это, говорит, за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь. Вот как я посветила наготой-то.